— Как видишь, могу, — сказал Шава, — еще как могу. Он спешился и опустился на колени возле кубаца. Его пальцы отыскали запястье чародея, но не почувствовали биение пульса. Грудь мага больше не вздымалась и не опускалась. Шава кивнул. Он проклял кубаца насмерть, и вот кубац мертв. Прежде чем вновь усесться на свою степную лошадку, Прилад обшарил седельные сумки лошади мага. Шава прихватил еду, тщательно скопированный гримуар, рукописную книгу чародея и большую кожаную сумку, полную магических принадлежностей. Кубацу это все больше не понадобится. Для вьючной лошади Шавы груз небольшой. Когда Шава поехал на юг, он ощутил необычайное чувство освобождения. Наконец-то ему удалось оставить в прошлом все, что было в Скопенцане или происходило оттуда. Ингейгерд, кубаца, храм и самого бога. — Я свободен! — воскликнул Шава. — Свободен! От всего, что удерживало меня, свободен рассказать истину, которую я нашел. Он поехал дальше. До столицы еще оставался долгий путь. Но когда Шава доберется до города Видес, ему будет о чем сказать, и немало сказать, и люди прислушаются к нему, они не окажутся навязчивыми и набожными дураками вроде кубаца. А если окажутся, то пожалеют. Когда Прилад заговорил, уши лошадки дернулись, он ударил ее пятками по бокам. Пусть до столицы еще далеко, он уже едет туда. Он в пути. На ночлег он остановился в доме на ферме, который никто бы не назвал заброшенной. Хозяин, полноватый мужчина средних лет по имени Ил, сказал Шаве, да, мы слыхали, что в наших краях неладно. И шибко много людей бегут кто куда, это уж точно. Но мы не видали ни одного из тех варваров и не собираемся понапрасну волноваться, покуда не увидим. Истинная правда, — согласилась его жена Моразия. Если не считать отсутствие кустистой седой бороды, она очень походила на мужа. — Заходите, святой отец, и я вас накормлю. Она энергично кивнула. — Уж так накормлю, что вы ходить не сможете. — Я могу заплатить, — сказал Шава, — и заплачу с радостью. — Об этом не волнуйтесь, — успокоила его Морозия. — Может, вы помолитесь за нашу скотинку, прежде чем уедете, или что-нибудь в этом роде? Шава кивнул, не рискнув ответить. — Конечно же. Крестьяне до сих пор верят, что Фос услышит их жалкие тщетные молитвы. Эти упрямые и тупые люди даже слушать не станут, если он попытается объяснить им, какую истину он узрел. Им останется сделать лишь то, чего от него ждут, чтобы он о них не думал. Ил и Морозии наплодили выводок детей. От двух парней, у которых уже начинала пробиваться борода, до девочки, едва начавшей ходить. Большие семьи часто голодали, но только не это. Морозия подала Ршаве стопку ячменных лепешек, миску куриного рагу с горохом, фасолью и кусочками репы и кружку сладкого вина из черной смородины. — Ешьте, — велела она. — Там, откуда все это взялось, еще много. Она словно предлагала Прилату умять больше, чем она может подать на стол. Шава заработал ложкой и вскоре наелся до отвала. «Можно мне перед сном немного почитать возле очага?» — спросил он. «Конечно, читайте, у нас много дров», — отвечал Ил. «У нас здесь никто грамоте не обучен. Но ежели хотите почитать святые писания, то валяйте. Я-то знаю, что священники их читают». Шава вновь не стал им ничего объяснять. Он достал гримуар кубацы из седельной сумки и принялся его изучать. До сих пор он не пытался заниматься магией, но понимал, что она может оказаться полезной. Однако первое впечатление от книги «Заклинание кубаца» Шаву не вдохновило. Она была написана в сжатом и иносказательном стиле. Чародей писал для себя. Постороннему читателю вроде Ршавы каждое третье слово или идея казались пропущенными. Интересно, Сможет ли он наслать чары, пользуясь таким руководством? Или сам себе погубит, не зная в достаточной степени о том, что делает? — Посмотри на него, — прошептала Маразия одному из старших сыновей. — Видишь, какой он святой! — Он нечто, это уж точно, — согласился юноша тоже шепотом. — Да, я нечто, — подумал Шава. — Но что именно? Он сам не знал. Кем бы он ни стал, этот кто-то появился на свет совсем недавно, а каким я буду, когда окончательно стану тем, в кого превращаюсь? Этот вопрос был интереснее для Ршавы, но ответа на него Прилад также не знал. Зато я знаю истину. Если б я ее не знал, разве лежал бы сейчас Кубат с мертвой на снегу? Он вспомнил и мертвую Ингегерд, но быстро отогнал мысль о ней. Если бы она не искушала меня, если бы Гемерий не свалил ее на меня, этого не было никогда. — Помолитесь за нас, святой отец, — попросил Ил. — Я помолюсь, чтобы ты и твоя семья получили именно то, что вы заслуживаете, — ответил Шава. Фермер, Морози и их дети просияли. Они решили, что Прилад в своей молитве пожелает им добра. У Шава было иное мнение. Вокруг рыщут хаморы. И какая вероятная судьба вскоре ждет эту ферму, как не гибель? Если Ил и Морози не в состоянии этого понять, то они дураки. Получат то, что заслуживают дураки. У Шава была теплая одежда, плащ с капюшоном и одеяло. Морози дала ему еще одно, явно лучшее в их доме, из тонкой мягкой шерсти. «Я сама его соткала». Застенчиво пояснила она, указав на прислоненную к стене раму разобранного ткацкого станка. «Оно меня обязательно согреет», — согласился Шава. Морозия кивнула и отошла. Один из ее сыновей положил матрас на полу возле очага. Шава улегся и провел ночь в таком тепле и удобстве, каких не помнил со дня падения с Копенцаны. Когда наутро после сытного завтрака он пришел в амбар, то увидел, что его лошади тщательно вычищены. Юноша, который о них позаботился, сказал, «Они пытались меня укусить разок-другой, но я им быстро показал, кто тут хозяин». «Молодец». «И спасибо тебе», — ответил Шава. Он благословил животных в амбаре. «Не потому что считал, что от этого им будет какая-то польза. Нет, просто семейство фермера... Ясно дало понять, что они этого ожидают. Они все еще верят в добро, — подумал Прилад, отъехав от фермы. — Да, они все еще верят. Но сильно ли им это поможет? — Не очень, — решил он, — когда они увидят, как к ним едут варвары. Или даже не увидят, а проснутся среди ночи от того, что вокруг них пылает и дом, и ткацкий станок, и все остальное. Шава пожал плечами. Это не его забота. Ил и Морозия сделали выбор. Да, сделали. И теперь заплатят за него. Через 3 часа он обернулся и увидел столб черного дыма, поднимавшийся в небо примерно там, где находилась ферма. Илу и Морозии пришлось платить за свой выбор даже быстрее, чем он предполагал. Шава вновь пожал плечами и поехал дальше. Ликант прежде был городом, к которому не стоило относиться свысока, на значительную ступень ниже Скопенцаны и на 2 еще более значительных ступеньки ниже столицы, но все же он по праву считался центром местной жизни, так думали о нем его жители. Теперь город был мертв. Северные ворота были приглашающе распахнуты. Лишь подъехав ближе, Ршава увидел, как пламя опалило створки. Он въехал в город. Вонь горелого дерева до сих пор ощущалась в воздухе. Остальным запахом смерти предстояло ждать оттепели, которая оставалась уже недолго. Из боковой улочки выбежала собака и уставилась на Ршаву, высунув язык. Животное выглядело упитанным и довольно. Желудок Ршавы медленно свел спазм, когда он подумал, чем, скорее всего, промышлял эта тварь. К ней присоединилась другая, потом еще одна и несколько новых. Прилад не сразу сообразил, что стая собак может оказаться такой же опасной, как и стая волков. Для них и он, и его лошади всего лишь свежее мясо. Прочь! — крикнул он. Собаки не обратили на крик внимания. Он мог бы догадаться, что это не поможет. Жаль, что у него нет камня или чего-то еще, что можно в них бросить. Но от одного желания камень в руке не появился. И вряд ли у него осталось много времени на размышления, потому что собаки двинулись к нему.